грустно произнес. «Я своими глазами видел эти глаза под кроватью. Как это возможно?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Со мной такого не бывает. А как вы себя чувствуете? Голова не кружится? В глазах не двоится?» — участливо поинтересовался я. «Нет, а что?» — напрягся он. «А у вас когда-нибудь были галлюцинации?» — продолжал я допытываться, а вернее, как сказал бы дед, Ваньку валять. «Не знаю», — ответил он с сомнением. «До сегодняшнего дня не замечал. Тогда мой вам совет — сходите в лечебницу и проверьтесь». «А я ведь тоже что-то черное видел», — подал голос второй. «Правда, толком не удалось разглядеть, но точно что-то видел». «Тогда оба сходите в лечебницу», — с видом знатока ответил я. В это время полицейские прекратили переговариваться, и один из них повернулся ко мне. «Мы все комнаты обошли, но должны проверить еще и первый этаж. Делайте, что хотите», — махнул я рукой. «Если у вас нет более важных дел». Я спустился в столовую вместе с игрушкой. Дима и дед уже сидели за столом и попивали свежезаваренный ароматный чай. «Что там происходит?» — шепотом спросила Лида и покосилась в сторону двери, возле которой как раз проходили полицейские охотники. «Потом расскажу». Махнул я рукой и продолжил есть уже остывший завтрак. «А зачем ты взял мою Жужу?» Настя указала на игрушку, которую я бросил на кресло. «Это очень смешная история, но расскажу, когда посторонних не будет». Чуть позже, когда полицейские с охотниками облазили кухню, кладовую, туалеты и гостиную со столовой и, попрощавшись, быстро удалились, я рассказал родным о проказе Шустрика. Зверька я позвал сразу, как только полицейская машина отъехала от ворот. И теперь он, довольный, полулежал на руках Насти и лакомился вафельной трубочкой с вареной сгущенкой. «Вот ведь умный зверек!» — восхитилась Лида. «Чуть не спалился!» — буркнул дед. «Если бы они его увидели, то мы не смогли бы отвертеться и делать вид, что понятия не имеем, о каком монозвере идет речь». После завтрака я пошел в лабораторию, где ко мне присоединились дед с Димой. Мы пробыли там до самого вечера, обсуждая открытие лаборатории и препараты, которые будем производить. Лида с Настей занимались подготовкой к званому ужину, куда были приглашены не только генерал с баронессой, но и Орловы с Савельевыми. И даже патриарх Коганов Давид Елизарович. Судя по тому, что в наш дом нескончаемым потоком что-то приносили, от корзин с едой до огромных букетов и белоснежных скатертей, мероприятие будет грандиозным. «Идите к себе и переоденьтесь», — велела Лида, едва мы вернулись в дом. «Не следует сидеть за столом в футболках и поношенных рубашках, когда к вам приглашены такие высокие гости». Настя надела то платье, которое заказывала на бал, и теперь кружилась в нем по дому и напевала мелодию. Через полчаса гости начали прибывать. Сначала приехали супруги Орловы с Леной, следом за ними князь Савельев с братом. Они приехали в столицу по делам и с удовольствием приняли приглашение Димы. Патриарх Коганов взял с собой вместо жены своего сына Авраама Давидовича. Оба еще ни разу не были у нас в гостях и искренне поблагодарили за приглашение. Генерал Винокуров с Завьяловой немного припозднились, и по их напряженным лицам я понял, что между ними что-то произошло. К тому же они держались в отдалении друг от друга, а не как при нашей прошлой встрече. Сначала гости сидели в гостиной и беседовали на светские темы, но как только все были в сборе, Лида пригласила всех за стол. «Эх, давно я не был в столице! Совсем забыл про все в своей области», — сказал дядя Коля, брат князя. И он с аппетитом уплетал запеченную рульку с овощами. «Мы делаем второй вход. Тяжело идет, звери там не пуганные. То и дело кто-то нападает. Но строители держатся, еще не разбежались». Он весело рассмеялся. «Как, кстати, вы оказались в Москве?» — оживился дед. «Мы со дня на день планируем открыть одну из лабораторий. Уже список составили, даже два. В одном то, что нам пригодится для лекарств, а второй — саженцами и семенами. Вижу, дела у вас налаживаются», — подал голос князь Савельев. «Тьфу-тьфу-тьфу!» — дед сплюнул через левое плечо. Забавные у них суеверия. «Я слышал, что главное управление имперского здравоохранения решает, кому поручить лечение больных, связанных с инобластью», — проговорил Давид Елизарович, намазывая на белый поджаристый хлеб толстым слоем паштет из гусиной печени. «Мы с Авраамчиком хотим претендовать на эту позицию. Готовим документы. И нам очень повезло, что благодаря Александру в наших лечебницах успешно выздоровели несколько пациентов, пострадавших от аномалии. Он с улыбкой посмотрел на меня. Нам очень повезло познакомиться с таким талантливым аптекарем. Даже не верится, что в таком юном возрасте вы обладаете такими обширными знаниями. Это все дар, который передался ему от моего прадеда, — с гордостью произнес старик Филатов. К сожалению, он просыпается очень редко. Но нам повезло. Именно дар Саши помог нам выйти из болота, в которые вергли нас лекари. Перехватив встревоженный взгляд старшего Когана, дед тут же исправился. «Я не имею в виду ваш род. Мы все знаем, что вы не причастны к тому, что происходило. И менталисты это подтвердили. Так и есть. Мне и самому было очень горько узнать о том, что ваш род попал в опалу. Именно поэтому я отправил в торжок своего сына. Вы хотите сказать, что Авраам Давидович присматривал за нами?» Удивленно скинула брови Лида. «Так и есть. Мы наблюдали, но не имели права вмешиваться», — ответил он, но уже через несколько секунд извиняющимся тоном произнес. «Вообще-то я должен был обо всем докладывать графу Мичурину. Но не делал этого. Я знал, что рано или поздно вы сможете добиться справедливости. И не хотел, чтобы вам кто-нибудь помешал». Это было правдой, пусть и наполовину. Коганы, как всегда, преследовали свои цели. После вкусного ужина мы все переместились в гостиную. Лида пригласила музыкантов, мы наслаждались напитками, играли в карточные игры и много разговаривали. Под конец вечера подвыпивший и раскрасневшийся генерал пригласил меня выйти на улицу подышать воздухом. Перед выходом я встретился с обеспокоенным взглядом баронессы и понял, что разговор пойдет о ней. Ну что ж, я ничего скрывать не намерен. Все-таки мужчина имеет право знать, с кем встречается. «Саша, я хочу задать вопрос и надеюсь на твою честность», — сказал Винокуров, когда мы вышли на улицу и двинулись по садовой дорожке. «Слушаю, о чем вы хотели поговорить?» «О моей любимой Марго». Он тяжело вздохнул и провел рукой по лицу, будто пытался смахнуть хмель. «Я хотел узнать о ней побольше и начал выяснять. Оказалось, что у баронессы Завьяловой не было дочери», — развел он руками. «У нее вообще не было детей». И ей в этом году исполнился 101 год. И он остановился и посмотрел мне в глаза. «Я пришел к Марго и велел во всем признаться. Я подумал, что она аферистка, которая каким-то образом заполучила имущество и деньги Завьяловых. Но Марго рассказала мне совершенно невероятную историю. Еще и тебя к этому приплела». Он опустил голову и снова тяжело вздохнул. «Я хочу пойти в полицию и рассказать о ней. Пусть этим займутся соответствующие органы». «Тогда зачем вы пришли вместе?» «Не хотел портить ваш вечер. Но хуже всего, что я в нее влюбился. Как последний дурак влюбился в мошенницу». «Она не мошенница», — мотнул я головой. «Я вам сейчас все расскажу». Глава 20. Я отвел генерала к скамье в саду. Не хватало еще, чтобы у него приступ случился. Выглядит он здоровым и довольно крепким, но его эфир выдает проблемы с сердцем. Надо будет посоветовать купить в аптеке рода Зощенко наши сердечные лекарства. Они помогут восстановить больное сердце и снизят риск сердечной недостаточности. Не хотелось бы мне, чтобы баронесса хоронила еще одного мужа. Хотя кто знает, как далеко зайдут их отношения. «Саша, ты хотел что-то рассказать о Марго? Она еще хуже, чем я думаю», — упавшим голосом спросил Винокуров. «Вы сказали, что она приплела меня. Что конкретно сказала баронесса? Мне сначала нужно выяснить, что именно известно генералу, прежде чем я сам раскрою перед ним карты». Насчет карт. Пожалуй, встреча с оракулами повлияла на меня. Все-таки цыганка смогла увидеть, кто я такой, даже через Лену. Вернее, карты меня показали. Марго сказала, что она и есть баронесса Завьялова Маргарита Павловна, что это она служила на границе и имеет множество наград, и что ей уже 101 год, и она поймет, если я ее брошу. Он принялся тереть ладонью колено, будто пытался успокоиться. А потом она сказала, что это ты приготовил какое-то зелье, которое превратило ее в мою Марго. Я понимаю, что это звучит как полный бред, но зачем она так меня обманывает? Почему бы ей не сказать мне правду?» И он вытащил из нагрудного кармана кителя толстую сигару, откусил кончик и поджег с помощью спичек, которые то и дело ломались, поэтому затянулся только с пятой попытки. Я не торопился с ответом, пусть немного успокоится. Все же нужно поберечь его сердце. Опустившись рядом, я дождался, когда он выпустит клубы густого белого дыма из носа, и сказал. Она сказала правду. Я действительно сделал ее на 80 лет моложе с помощью эликсира вечной молодости. Но эликсир изменил только внешность баронессы. Ей по-прежнему 101 год, и она может умереть в любой момент. Поэтому я бы на вашем месте не тратил время на обиды и сомнения, а попытался как можно больше времени провести с любимой женщиной. Генерал какое-то время сидел с каменным лицом. Даже о сигаре забыл. Затем усмехнулся, потушил тлеющую сигару об брусчатку и поднялся на ноги. «Решил разыграть меня. А ведь я перед тобой душу раскрыл». Я выдержал его тяжелый взгляд, поднялся и кивнул в сторону виднеющейся лаборатории. «Если не верите, могу продемонстрировать. Правда, этого эликсира у меня нет, но есть много других средств, которые подтвердят мои способности». Винокуров с сомнением взглянул на белоснежное здание лаборатории и пожал плечами. «Ну, покажи». «Но если ты и дальше будешь надо мной насмехаться, то могу и по шее надавать», — пригрозил он. «Не удастся», — усмехнулся я и двинулся в сторону лаборатории. «У меня всегда был готов набор самых нужных зелий, так, на всякий случай. Как показала практика, нельзя от всего себя обезопасить, но можно постараться». Мы зашли в лабораторию, где я разложил перед генералом пробирки с жидкостями разных цветов. «И что это такое?» Он взял одну из пробирок и откупорил крышку. «Осторожно!» Я схватил его руку и аккуратно забрал пробирку. «Вы могли умереть даже от одного вздоха. Это пурпурный отравитель, сильнейший яд». Я закупорил пробирку и рассказал ему о каждом зелье, которое приготовил. Генерал лишь кивал и не задал ни одного вопроса. «Хорошо говоришь, но мне нужны доказательства», — проговорил он, когда я рассказал, что в последней пробирке ледяная пелена, которая замораживает все, до чего доберется, и никакой огонь ей не страшен. «Будут вам доказательства. Идите за мной». Прихватив два стеклянных сосуда, я вышел на улицу. Сегодня похолодало, поэтому с неба сыпал мелкий сухой снег. Однако в саду было еще достаточно зелени, и торчали сухостои. Я подошел к одной из клумб и откупорил пробирку. «Уверен, вы никогда не видели ничего подобного». Улыбнулся я и плеснул на землю немного зелья. Прямо на глазах во все стороны начала расползаться толстая корка мерцающего льда. Она покрыла каждую травинку, каждый листик и лепесток, и через несколько секунд вся клумба заледенела, превратившись в настоящий объект искусства. Хоть сейчас на выставку. Генерал медленно подошел ко мне, опустился на корточки и постучал по льду. Затем попытался отломать кусок, но ему не удалось. Все-таки это был не обычный лед, а алхимический. «Черт побери!» — прошептал он. «Такого я за всю свою службу не видел». «Это еще не все», — загадочно произнес я и поманил его за собой. «То, что я вам хочу показать, лучше делать подальше от дома, а то мать не похвалит за порчу сада». Заинтересованный генерал побрел следом, изредка оборачиваясь и любуясь на сверкающую при уличном фонаре клумбу. В самом конце сада у стены стопками лежали каменные блоки, которые еще 5 лет назад купил дед, чтобы построить оранжерею. Именно к этим блокам я и привел Винокурова. «Смотрите, но не дотрагивайтесь», — предупредил я, — «иначе это плохо закончится». «Что ты хочешь на этот раз показать?» — заинтересовался генерал. От его недоверия и предубежденности не осталось и следа. «Сейчас все увидите». Я снял со стопки один каменный блок, положил на землю и полил разъедающим прикосновением. Каменный блок начал таять, будто кусок мороженого на раскаленной сковороде. Изумленный генерал лишь присвистнул. «Если бы своими глазами не увидел, не поверил бы», — ошарашенно проговорил он, когда от блока осталась лишь пузырящаяся лужа серого цвета. «Я вам показал действие своих зелий только для того, чтобы вы мне поверили», — твердо проговорил я. «Об этом никто не должен знать». «На этот счет можешь не переживать, я, как человек военный, умею держать язык за зубами». «Но, Марго...» Он внимательно посмотрел на меня. «Неужели ей 101 год?» «Боюсь, что да. пожал я плечами. Раньше она покупала ману моей матери и с помощью нее поддерживала свою молодость и красоту. Ну, а потом я предложил ей кое-что получше, мое зелье вечной молодости. С тех пор она выглядит как 30-летняя женщина и будет такой до самой смерти. В голове не укладывается. Моя Марго мне в бабки годится. Или даже в прабабки. И ведь ничто в ней не выдает старуху, свежа, как майская роза. А запах! Он закатил глаза, и на губах заиграла блаженная улыбка. От нее пахнет, как от божества, я просто без ума от аромата ее тела. Я не стал говорить, что ее выдает эфир старухи, а пахнет она как божество только благодаря моему афродизиаку. Мне, конечно, не по себе от того, что она меня старше, но ведь об этом никто не знает. Пойду помирюсь, а завтра подарю ей все, что захочет. Спасибо, Саша. Он пожал мне руку. И я помню о твоей просьбе. Не волнуйся, о твоих способностях никто ничего от меня не узнает. Он довольно резво поспешил обратно к дому. Я же дождался, когда действие зелья закончится, убрал затвердевшую лужу подальше от садовой дорожки и вернулся в лабораторию. Проходя мимо замерзшей клумбы, обратил внимание, что она до сих пор не начала таять. И не мудрено, ведь температура еще понизилась. От морозного воздуха захватывало дух, а изо рта вырывались клубы пара. Зима совсем близко. Когда вернулся домой, генерала и баронессы уже не было. Лида сказала, что они сослались на усталость и уехали. Ага, усталость, как же. Наверняка генерал увез ее мириться. Чуть позже я проводил Орловых до машины и пообещал приходить к ним в гости и рассказывать, как продвигаются наши дела. Коганы засобирались по домам следом за ними, и уже изрядно выпившие по очереди долго жали мне руку и благодарили за помощь. Братья Савельевы засиделись допоздна. Они с дедом и Димой обсуждали список заказанных моноросов и подсчитывали, во сколько нам это обойдется. По примерным подсчетам оказалось, что почти 80 тысяч у нас уйдет на растения. Дед даже забеспокоился, может, не надо пока лабораторию открывать. Но мы с Димой заверили, что больше откладывать нельзя. Опьяневший дядя Коля сидел у камина и еле слышно пел песни, когда князь с дедом наконец-то обо всем договорились. «Ведь еще несколько месяцев назад мы не могли вот так открыто приходить к вам в гости», — сказал Владислав Андреевич. «А сейчас, как и раньше, обсуждаем заказ на моноросы. Если честно, я до сих пор утром, перед тем, как открыть глаза, прошу богов, чтобы мне все это не приснилось, и мне не надо больше пугаться моноросов», — горько усмехнулся дед. «Теперь все, что с нами было, кажется страшным сном». Даже самая длинная и темная ночь заканчивается. И показывается солнце. Рано или поздно. Еле вороча языком, сказал дядя Коля. «Пожалуй, нам пора», — усмехнулся Владислав Андреевич, глядя на разомлевшего брата. Дима проводил их до машины, а я поднялся к себе. Вывел из тела алкогольные токсины и лег спать. Завтра учебный день, а спать осталось 3 часа. День в академии длился так долго, что казался нескончаемым. Снова были теоретические занятия, два из которых — скучнейшая фармакология. А Ярошников мне ничего не сказал и не дал ни одного задания за пропуски. Но я совсем не радовался этому. Походило на затишье перед бурей. «Чем сегодня будешь заниматься?» — спросил Сеня, когда мы вышли из аудитории и не спеша двинулись к выходу. «Поедем с отцом в лабораторию. Нужно посмотреть, в каком она состоянии. Может, какое-то из оборудования пришло в негодность. Или плесень завелась». «А оранжереи, они готовы?» — с надеждой спросил он. «Готовы. Вчера дед заказал Савельем саженцы и семена. Так что скоро у тебя будет много работы». «Жду не дождусь», — воодушевился он. «Я до сих пор не сказал родным, что собираюсь у вас работать. Пусть будет сюрпризом, когда я приеду домой на Новый год с подарками, купленными на свои честно заработанные деньги». Мы попрощались, и Семен, обмотавшись шерстяным шарфом, вышел через задние двери. Я хотел позвонить Диме и вытащил телефон из кармана. Но тут он сам зазвенел, и на экране высветился незнакомый номер. «Кто это?» — резким тоном спросил я. Недолюбливал незнакомые номера. «Александр, это Яков Серебряков. Ваш заказ готов». «Сейчас буду». Скатился с крыльца и сел в свою машину. Наконец-то я ждал его звонка. По пути заехал в банк и снял со счета сумму, которую озвучил Яков за заказ. Мне бы тоже не мешало заиметь чековую книжку. Это здорово облегчает жизнь. Мне надо будет зависеть от режима работы банка и распихивать по карманам деньги. Предупредив Диму, что задержусь, я остановился у мастерской Серебряковых. Яков уже ждал меня, даже сам открыл дверь. Я сделал так, чтобы выстрел был как можно мягче, но чтобы убойная сила не очень уменьшилась. Он подвел меня к своему столу, на котором в деревянной коробке лежало оружие. Я не смог сдержать восхищенного выдоха. Яков вытащил из коробки и протянул мне массивное оружие с рукоятью, украшенной узорами. На стальном корпусе выгравированы рунические символы. Ствол инкрустирован небольшими магическими кристаллами, от которых исходит холодный голубой свет. Барабан револьвера шире, что у обычного оружия, чтобы можно было вместить круглые капсулы зельем. Вместо привычного курка сделан рычаг в виде изящно выгнутой пантеры. «Ну как?» — спросил Яков, не спуская с меня внимательного взгляда. «Выше всяких похвал. Вы действительно большой мастер. Не ожидал, что за такой короткий срок вы сможете создать такое изумительное оружие», — признался я, рассматривая револьвер. Яков с облегчением выдохнул. «Тогда предлагаю выйти на улицу, чтобы я смог продемонстрировать вам его работу». Он провел меня дальше, через всю мастерскую, возле кладовых и хозяйственных помещений, к запасному выходу. За длинным зданием мастерской находилась расчищенная территория, а неподалеку от двери стояли несколько деревянных манекенов. Такие используются для тренировки на полигонах. Чтобы отрегулировать силу выстрела, я использовал вот такие сахарные дрожжи. Он вытащил из кармана несколько белых шариков и протянул мне. Один шарик я расплющил пальцами. Довольно хрупкий, хоть и сверху твердый. То, что надо. Яков оттащил один из манекенов метров на 50 от мастерской и вернулся ко мне. «Ставьте конфеты в барабан и стреляйте. Если шарик раскрошится прямо в дуле, то вы это сразу заметите». Сначала так и было, но потом я уменьшил размер некоторых кристаллов, и конфеты перестали крошиться раньше, чем достигали цели. Я открыл барабан, разложил в три пустые ячейки по круглому шарику и щелчком захлопнул его на место. Затем прицелился и выстрелил. Ожидал, что будет отдача, какая бывает при обычном выстреле. Но ее не было, револьвер лишь немного дернулся. «Пойдемте посмотрим». Яков энергично зашагал к манекену. Я заглянул внутрь ствола, затем встряхнул его. Ничего не посыпалось, хотя я даже не заметил, вылетела конфета или нет. «Отличный выстрел!» — выкрикнул радостный Яков и поднял большой палец. «Прямо в голову!» Приблизившись к нему, я убедился, что на лице темно-коричневого манекена прямо над предполагаемой переносицей находится белое пятно. «Прекрасная работа! Буду всем вас рекомендовать!» Я протянул руку Якову. «Благодарю за такую высокую оценку». Он крепко пожал мою руку. «Заряда кристаллов хватит выстрелов на 300. Потом нужно будет поменять их. Если сами не сможете найти нужных размеров или не сможем правильно ставить, то обращайтесь ко мне, я бесплатно помогу». Мы вернулись в мастерскую, где я расплатился с Яковом, а он снова вложил револьвер в деревянную коробку с мягкой тканью на дне и вручил мне. По пути домой заехал в магазин и закупил все необходимое для создания оболочки для зелий. А когда припарковался у ворот, не заходя в дом, сразу пошел в лабораторию. Моего возвращения ждал Дима, но я сгорал от нетерпения испытать револьвер. Поэтому даже не сказал ему, что уже вернулся. Через 2 часа мучений я смог создать патрон по типу того сахарного дрожжа, который я взял с собой для образца. Правда, пришлось повозиться. Зелье в жидком виде так и норовило вытечь или растворить оболочку. Поэтому пришлось его тоже немного загустить, а некоторые даже перевести в порошкообразное состояние. Испытать патроны я решил на тех же стопках каменных блоков, в самом дальнем углу сада. Я стал сначала на расстоянии примерно 20 метров и выстрелил персидой. Белый шар вылетел и с еле различимым хлопком разлетелся. Каменные блоки вспыхнули ярким пламенем. Неплохо, совсем неплохо. Справившись с огнем, я отошел еще на 20 метров и выстрелил сиреневым шариком, внутри которого находился порошок, превращающийся в густой черный дым. Я его придумал по типу дымовых шашек, которые видел по телевизору. Отличное решение, когда хочешь незаметно скрыться или сделать то, что другие не должны увидеть. Густой дым окутал почти половину сада. Даже охрана встревожилась, но я их успокоил, сказав, что это просто результат эксперимента, и мы не горим. Встревоженный Дима тоже выбежал из дома. И я ему похвастался новым приобретением. «Хорошая вещь!» — одобрил он, с восхищением рассматривая чудесное оружие. «Главное, что теперь мне не надо бегать за врагами!» — рассмеялся я. «Поехали в лабораторию, а то дед снова ворчит, что мы ни черта не делаем!» Усмехнулся Дима и вернул мне оружие. Я решил его еще где-нибудь испытать, поэтому взял с собой. Лаборатория находилась в пригороде и была отгорожена высокой железной оградой. Я остановился неподалеку от тяжелых, обитых железом ворот. Мы вышли из машины. Дима на ходу вытащил связку ключей, чтобы отпереть ворота. Но замок был срезан и валялся прямо на дороге. «Этого только не хватало!» С раздражением выдохнул отец. «Если они вынесли все оборудование, то придется повременить с открытием. У нас пока нет столько денег, чтобы...» Я шикнул на него и принюхался. Они до сих пор внутри. Выхватив из-за пазухи револьвер, я приоткрыл одну створку ворот и медленно двинулся по территории, явственно ощущая незваных гостей. Глава 21. Я шел по заросшей территории лаборатории, по протоптанной тропе в высокой траве. Похоже, сюда не в первый раз зашли. Эфир двух мужчин ощущался так явственно, что у меня не было никаких сомнений в том, что они до сих пор где-то здесь. «Саша, чем у тебя заряжен револьвер?» — шепотом спросил Дима. Он, пригнувшись, крался следом за мной и крепко сжимал в руках кусок доски, которую нашел у ворот. «Дымовухой и оковами». «Чем?» Он недоуменно посмотрел на меня. «Неважно», — махнул я рукой. «Сейчас точно не время, чтобы объяснять свойства моих зелий». «Главное, чтобы ты их не убил», — встревоженно продолжил он. «Только если они сами напросятся», — усмехнулся я. В это время мы добрались до входа в лабораторию. Металлическая дверь была раскурочена и почти выдернута с петель. Взломщики не боялись, что их услышат, ведь поблизости находились лишь производственные предприятия, которые прилично шумели. «Стой здесь!» — велел я. «Первый пойду». «Еще чего!» — возмутился он, но тоже шепотом. «Я тебя одного никуда не отпущу. Пойдем вместе!» Я выдохнул. И Дима и старик до сих пор считают меня желторотым птенцом, за которым нужен глаз да глаз. Когда же до них дойдет, что я не нуждаюсь в опеке? Все-таки я прожил гораздо больше, чем они вместе взятые. «Хорошо, но ты безоружен, поэтому не высовывайся», — строго сказал я и пошел на громкий стук. Мы прошли по коридору с подсобными помещениями и оказались в просторной комнате с высокими потолками и решетчатыми окнами. Несколько массивных столов были сдвинуты к стенам. На полу лежали различные инструменты, устройства, аптекарская посуда и прочие приспособления. Кроме этого, в беспорядке валялись книги, журналы и документы. Даже несколько записок с рецептами разглядел. «Ни хрена не помогает твоя кувалда, они эту хрень к полу запаяли! Болгарку надо было тащить!» — послышался голос из-за перегородки из толстого мутного стекла. «Куда бы ты эту болгарку втыкал, если электричества здесь нет?» — ответил ему заикающийся собеседник. «Но от этой кувалды проку не больше, чем от неработающей болгарки. Надо было хотя бы ножовку по металлу прихватить. У меня нету. Можно у Леньки с гаража стянуть. Добровольно не отдаст». «Ну так иди и принеси эту чертову ножовку». Шаркающие шаги. Мы с Димой напряглись, ожидая появления Заики. «А может, хрен с этим агрегатом? Зачем он тебе сдался? Ты совсем не соображаешь. Я же тебе говорил, что такой автоклав можно за хорошую цену втюхать. У меня даже покупатель есть. Дуй к Леньке и без ножовки не возвращайся!» — взревел он. «Тоже мне умник нашелся. Если бы не я, мы бы не смогли сюда зайти, и жил бы ты до сих пор на свое нищенское пособие. Иди, говорят тебе!» «Иду, иду!» Снова послышались шаркающие шаги. Из-за перегородки показался щуплый плешивый мужик со светлыми водянистыми глазами и синяком на скуле. Похож на бродягу, но одежда новая и чистая. К тому же сам не грязный и вонючий, а довольно опрятный, побритый и причесанный. Выяснять, кто они такие, я буду потом. А сейчас надо поймать их всех и вернуть то, что они уже успели умыкнуть. Судя по тому, что кроме столов в большом зале больше ничего не было, воры успели многое стащить. Увидев нас, Мужик остановился как вкопанный и даже успел открыть рот, но сказал только «п-п-п-п-п-п». Крахмальный патрон с оковами отлично справился с задачей. Шарик угодил прямо в лоб и растекся по лицу, превращая человека в неподвижное изваяние. В это время второй продолжил стучать, поэтому не услышал жалкой попытки подельника предупредить о нас. Мы с Димой прошли мимо замершего и увидели, как тучный коренастый мужчина в темно-синем грязном комбинезоне бьет большим молотом по стальному решетчатому кубу, внутри которого находился какой-то прибор. С этим прибором я еще не сталкивался, но слышал, как этот бандит назвал его автоклавом. В памяти всплыла информация. Вроде как его используют для дезинфекции и стерилизации инструментов и посуды. Судя по размерам, его можно использовать не только в лаборатории, но и в студенческой столовой. Такой большой он был. Вор нас не мог услышать, но, похоже, заметил наше отражение на блестящей поверхности прибора. Поэтому резко обернулся и угрожающе выставил перед собой молот. «Вы кто такие?» — грубо выкрикнул он. «Убирайтесь, пока мы вас не порешили! Мы первые сюда пришли, уже вторую неделю здесь кормимся!» «Все, закончилась ваша кормежка», — усмехнулся я. «Хозяева пришли». «Чего? Вы что ли хозяева?» — скептически хмыкнул он, рассматривая нас. «Да, отпусти молот и следуй за нами», — сухо сказал Дима. Он почему-то сжимал доску, однако полусгнившая доска против железного молота выглядела комично. «А вы заставьте меня!» — оскалился он, обнажив желтые пеньки зубов, и пошел на нас, покачивая тяжелым молотом. Дима напрягся, но не сдвинулся с места, и продолжал буравить взглядом бандита, который нисколько не сомневался в своей победе. Недолго думая, я поднял руку с оружием и прицелился. «Ах ты!» — он отвел руку с молотом назад, готовый запустить его в нас, но оковы не дали ему такой возможности. Дима шумом выдохнул и отпустил доску. «Почему сразу не стрелял?» «Думал разговорить его и выяснить, где все остальное», — пожал плечами. Дима окинул взглядом помещение, осмотрел зал, обошел еще несколько комнат и раздосадованно вернулся ко мне. «Здесь почти ничего не осталось. Эти сволочи унесли все, что только можно. Сильно сомневаюсь, что у нас хватит денег на закупку всего, что нужно. Мы не сможем открыть лабораторию». Он снова обвел взглядом высокие потолки, разбитую посуду и испорченные ингредиенты. «Нужно позвонить Савельевым и отменить заказ на Моноросы. Попробуем сначала узнать у этих сволочей, куда они подевали наше оборудование». Я подошел к коренастому, отобрал молот и, прикоснувшись к шее, вывел из его организма эфир оков. Он шумом вздохнул и оперся двумя руками о колени, затем быстро задышал, будто пытался надышаться перед смертью. «Что? Что вы со мной сделали?» Он покосился на меня и перевел взгляд на свой молот, который я держал в руке. «Куда вы утащили наше добро?» Проигнорировав его вопрос, спросил я. Коренастый, зло прищурившись, взглянул на меня и ломанулся к выходу. Молот со свистом полетел вслед за ним и ударил по ногам. Он свалился на пол и схватился за правую голень. «Ты мне ногу сломал, урод, чтоб ты сдох!» Он попытался дотянуться до молота, который лежал неподалеку. Но я оказался проворнее и, схватив инструмент, приставил его к виску мужчины. «Если ты не будешь отвечать на мои вопросы, я допрошу твоего заикающегося друга, а ты сдохнешь прямо сейчас, с дырой в голове», — я говорил спокойно, но с металлическими нотками в голосе. Любой бы понял, что я не шучу и не запугиваю. «Часть продали», — ответил он, угрюмо взглянув на меня. «Немного осталось в гараже Леньки, друга нашего». «Где деньги с продажи?» «Где-где?» — огрызнулся он. «Сожрали и пропили. Смотреть на них, что ли?» «Вставай, покажешь нам тот гараж». «Я не могу. Ты мне ногу сломал, гад». Последнее слово он сказал еле слышно. «Боится меня и правильно делает. Я хоть и порядком смягчился, живя в этом мире, но не настолько, чтобы прощать всякое отребье». Я двинулся к нему, отчего мужчина весь сжался и испуганно вытаращился на молот. Однако я, немного наклонившись, лишь втянул носом его эфир. «Перелома нет, ушиб. Вставай и показывай, или на самом деле ноги тебе переломаю», — велел я. Пока бандит с кряхтением и охами поднимался на ноги, ко мне подошел Дима. «Саша, надо вызывать полицию. Я против самосуда. Сначала найдем наше оборудование, а потом...» «Да нет уже почти ничего!» — вмешался в разговор коренастый. Говорю уже, продали мы по дешевке ваше оборудование. Правда, пришлось постараться, чтобы покупателей найти. Я долги свои закрыл, жратву купил. Валера, — он кивнул на Заику, — купил себе домик в деревне. Хотел кур разводить, деньги на счет положил. А Ленька в загул пошел, до сих пор в запое. Да, сходили проверить лабораторию. Надо было раньше позаботиться о сохранности нашего имущества. Когда вернемся домой, дай задание начальнику службы безопасности проверить остальные лаборатории и аптеки, — сказал я отцу. Кстати, почему бы нам не занять другую лабораторию? Дед говорил, что у нас их три. И это самая большая. Он печально вздохнул и снова обвел взглядом большой зал. Именно здесь я работал. Здесь находилось самое дорогое и современное оборудование. Думаю, не стоит из-за этого расстраиваться. Современным это оборудование было 5 лет назад. Сейчас наверняка есть что-то получше. Откроем другую лабораторию и закупим то, чего нам не хватает. А эту временно заморозим. Да, придется так и сделать, — ответил Дима. В это время коренастый, подволакивая ногу, ринулся прочь от нас. Шарик, выпущенный в затылок, заставил его остановиться и на бегу свалиться на плиточный пол. Наверняка нос себе разбил, полудурок. Дима вызвал полицию. К тому времени, когда они прибыли, я снял с воров оцепенение. Как оказалось, в гараже их подельника находились лишь пара вытяжных шкафов, мелочевка вроде весов и термометров, а также устройство для маркировки готовых препаратов. Мы потратили пару часов на составление того, что было украдено, написание заявления и прочие дела с полицией. Время было позднее, поэтому решили завтра наведаться в остальные лаборатории. А сейчас поехать домой на ужин и дать задание Попову заняться охраной всех принадлежащих нам зданий и площадей. Понятное дело, что на это потребуются дополнительные расходы. Но это необходимо сделать, ведь опасность не только в мелком жилье, но и в более могущественных врагах и конкурентах, которые могут помешать нам наконец-то заняться аптекарским делом и стать полноценными игроками на рынке лекарственных средств. На следующее утро за завтраком дед с Димой решили, что не будут дожидаться меня из академии, а сами проедутся с Кириллом Поповым по всем лабораториям и аптекам. А потом мы вместе примем решение, какую из лабораторий открывать и сколько работников нанимать. Я подъехал к академии, чуть припозднившись, и заметил какое-то оживление. Сеня, который уже ждал меня у расписания, пояснил, что остальные факультеты серьезно занялись подготовкой к турниру и просто отменили обычные пары на неделю, чтобы провести отбор среди студентов и определить, кто из них будет представлять академию на турнире. С каждого факультета будет выдвигаться общая команда, в которую войдут все, от 1 до 4 курса, пояснил Сеня, когда мы двинулись к аудитории, в которой должно было проходить занятие по истории. Правда, как я успел узнать, первокурсники почти никогда не попадали в команду, ведь они объективно меньше знают и умеют. «Лена в прошлом году попала», — ответил я. «Знаю, я же сказал, что почти никогда. Но если у студента высокий потенциал, и он уже сильный маг, то заклинанием его научить плевое дело». «А почему мы учимся? Аптекарям не надо готовиться к турниру», — уточнил я. «Лекари и аптекари продолжают учиться, просто у нас будет больше занятий в лаборатории и оранжерее. Все-таки у нас иная специфика, чем у боевых магов. Они будут в очередь выстраиваться, чтобы на полигоне потренироваться». «Откуда ты все знаешь?» — удивленно приподнял я бровь. «Так я же живу в академгородке», — пожал он плечами. «Мы общаемся, часто встречаем преподов на улице. Я вообще много времени провожу в академии. Когда скучно, просто прихожу сюда и гуляю по коридорам. Иногда захожу в библиотеку, но хранитель такой вредный, что не разрешает долго сидеть в читальном зале. Приходится брать книгу с собой. Целая стопка накопилась. Надо бы отнести, а то он уже ворчит». После истории, как и говорил Семен, мы спускались на подземный этаж лаборатории. Первые 3 занятия были очень увлекательные. Их вел профессор Щавелев. Мы изучали, как различные растения меняют свои свойства под влиянием магических кристаллов. На первом занятии Щавель объяснял, как распознать растения и минералы по внешним признакам — цвету, форме, запаху, неровностям и магическому свечению. Затем он под диктовку рассказал, как правильно собирать ингредиенты, чтобы не навредить себе и природе. На втором занятии мы разделились по группам и делали первичную обработку, как он пояснил. Растения сушили, измельчали, создавали настои, отвары и порошки. Кристаллы очищали, сушили, полировали и активировали с помощью заклинаний и ритуалов. А вот на третьем занятии мы пропускали через растения магическую энергию кристаллов, записывали результаты, а потом тестировали на лягушках. Но и лягушки были необычные, а добытые из анобласти, поэтому были намного сильнее и выносливее обычных, а также имели две пары задних лап. От сени лягушка убежала, и он потратил целых 20 минут, чтобы поймать ее. Удалось это сделать только после вмешательства профессора, который набросил на невероятно прыгучую квакушку свой халат. Попрощавшись с профессором, мы вышли из лаборатории, поднялись на первый этаж и направились в столовую. Очень хотелось есть, а впереди было еще одно занятие. «Интересно, какой приз будет вручен победителю турнира?» — сказал Сеня, когда мы с полными подносами еды сели за стол. «А в прошлом году что было?» «Вроде кубок и денежное вознаграждение». «Почему ты думаешь, что в этом году будет все иначе?» — спросил я и принялся за гуляш с пюре. «Говорят, многое что поменяли. Думаю, что и призы тоже». Он размешал сметану в своем борще и тоже принялся есть. «А ты бы хотел поучаствовать в турнире?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Хотя деньги мне не помешают». «Поговори с Щавелем. Пусть тебя включат в состав группы». «Ты же сам сказал, что первокурсников редко отправляют на турнир». «Но ты-то совсем другое дело. Ты любого четверокурсника за пояс заткнешь», — выпалил он. В это время возле нас проходили старшекурсники, среди которых был Федя Размыслов. Тот самый студент, который проводил день первокурсника в Академгородке. «Здорово!» — он улыбнулся и пожал нам руки. «Кто это тут хочет нас за пояс заткнуть?» Сеня стушевался и уткнулся в тарелку с борщом. «Ты будешь участвовать в турнире?» — спросил я. «Конечно! Я лучше на своем курсе, поэтому обязан защищать честь своей альма-матер. Причем здесь кормящая мать?» — не понял я. «Ты что, с луны свалился?» — усмехнулся он. «Так говорят про учебное заведение, которое подарило тебе кормящую профессию». «А, ясно», — кивнул я. «Но я знаю, что ты тоже не раз проявил себя как сильный аптекарь. Поэтому буду рад, если тебя включат в состав группы. Поговорю об этом с деканом. Как раз к нему иду». «Благодарю». Когда они ушли, Сеня наконец-то поднял голову и с облегчением выдохнул. «Фух, даже к лучшему, что Размыслов поговорит с деканом. Я буду очень гордиться, если мой друг выиграет турнир». Сытые и довольные, мы пошли на последнюю пару — фармакологию. Боярышников был в отличном настроении. Во время лекции даже два раза пытался пошутить. Правда, никто не смеялся. «Можете быть свободны», — сказал он после того, как прозвенел звонок. «Все, кроме Александра Филатова». «Черт, я так и знал, что он не простит тебе прогулы», — шепнул мне Сеня. Я дождался, когда студенты выйдут, и подошел к преподавателю. «Филатов, я долго думал, чем бы вас таким занять, чтобы вы поплатились за свои пропуски», — сказал Боярышников. Это у него был такой довольный, будто он только что премию получил. «И я придумал. Записывайте». Глава 22. Боярышников Даниил Ефремович светился, будто получил медаль, когда вытаскивал из своего чемодана старый потертый учебник. «Вы только гляньте, какой раритет достался мне от моего прапрадеда!» — с гордостью проговорил он, демонстрируя изрядно потрепанный фолиант, на обложке которого сейчас было невозможно что-то прочесть. «Что это?» — заинтересовался Сеня. «А, Семен, это одна из древних лекарских книг. Тогдашние лекари не опирались только на артефакты и лекарства аптекарей, а сами создавали целебные средства». Мне сразу вспомнились старинные аптекарские дневники рода Филатовых. Похоже, нынешняя жизнь сильно расслабила как аптекарей, так и лекарей. Ведь они до сих пор используют то, что было придумано несколько десятков, а иногда и сотен лет назад. «Итак, Александр», — оживился Боярышников. «Я нашел рецепт одного уникального средства. Если вы его сделаете, то можете больше не посещать мои лекции. Разве можно вам верить после того, как вы уже отказались от нашего предыдущего пари?» — усмехнулся я, с вызовом глядя ему в глаза. «То пари — полная ерунда», — отмахнулся он. «В этот раз все будет по-другому!» Препод поднял руку, которая загорелась голубым огнем. В точности, как у Коганов, когда они сканируют пациента. «Клянусь, что выполню свою часть пари!» Твердо проговорил он, глядя перед собой. Я наклонился к Сине и еле слышно спросил. «Что это значит?» «Клянется с помощью магии, это серьезно! Если клятву не сдержит, сам себя накажет!» Прошептал он мне в ответ. «Слишком рискованно для такого, как Боярышников. Я довольно хорошо изучил людей, чтобы видеть их сущность. Боярышников честолюбив и тщеславен. Он никогда бы не стал клясться, если бы не был уверен в своей победе». «Приложите свою руку к моей руке», — велел препод. «Нам нужно завершить договоренность». «Сначала я должен узнать, что конкретно от меня требуется», — сухо спросил я. «Вы, Александр Филатов, в случае проигрыша станете моим личным помощником до конца учебного года. Будете бесплатно выполнять все мои распоряжения, даже если они покажутся вам излишними или даже уничижительными. А вот с этого места поподробнее», — остановил я его. «Что за распоряжения вы собираетесь давать?» «Например, я с утра люблю выпить чашечку кофе со свежей булочкой. Думаю, вы сможете к 7 часам привозить к моему дому пакет с булочками. Я люблю шоколадной начинкой». Он улыбнулся, будто я уже проиграл. «А еще у меня накопилась целая коробка различной корреспонденции и счетов. Нужно все пересмотреть и распределить, а счета оплатить». «Счета я должен буду за свой счет оплачивать?» — на всякий случай уточнил я. «Нет, это уже слишком. Я дам вам деньги, и вы оплатите счета в банке. А еще нужно будет забирать мои вещи из прачечной, заполнять продуктами холодильник, менять туалет моего кота, следить за цветами, когда я в поездке, еще много-много всякого разного». Услышав перечень того, что обязан буду выполнить, я напрягся еще сильнее. Он же буквально хочет превратить меня в своего слугу. Уверен, этот перечень работ только начало. Дальше он захочет, чтобы я стирал его носки и мыл за ним посуду. Однако я поколебался лишь секунду. Не хватало еще, чтобы он подумал, будто я испугался. Приложив свою ладонь к его руке, почувствовал легкое покалывание. Затем голубой свет погас, и мою руку буквально отбросило назад. «Готово!» — выпалил он. От его радостной мины у меня свело скулы. «Что за рецепт вы нашли?» — как можно более равнодушно спросил я, хотя невольно напрягся. «Кто знает, а вдруг ему удастся переиграть меня?» «Сейчас! Одну минуту!» Он раскрыл книгу и принялся аккуратно переворачивать хрупкие, потемневшие от времени страницы. «Вот, нашел!» — он ткнул пальцем в страницу. «Вам нужно будет приготовить лекарство. Рецепт записан необычным для современного человека языком. Ваша задача — разобраться с рецептом и приготовить указанное лекарство. Если вы сделаете все правильно, то выиграете. А если нет, то становитесь моим помощником до конца года». «А вы уверены, что я, как и вы, просто не откажусь от пари?» — приподнял я бровь. «Уверен», — кивнул он. «Дело в том, что я прекрасно знаю, какой вы на самом деле. Отказаться от пари значит признаться в слабости. А вы, Саша, очень не хотите быть слабым». Он многозначительно посмотрел на меня. «Вот ведь жук, он думает, что раскусил меня. Но где ему? Ладно, так уж и быть, подыграю». «Давайте свой рецепт», — махнул я рукой. «Берите ручку и пишите. Саму книгу я вам не доверю, она слишком ценна для моего рода». «Я хотел сказать, что ценные книги так не выглядят. Их не носят в портфеле рядом с бутылкой со сладкой газировкой и пузырьком с чернилами». «Значит так, вам нужно приготовить лекарство под названием «Настой 3 стихий», — прочитал он из книги. Мы с Сеней переглянулись. Он был удивлен, а я сбит с толку. Лекарство называлось как алхимическое снадобье. Неужели я не прав, и здесь есть алхимики? «Пишите, Саша, пишите», — вывел меня из раздумий голос Боярышникова. «Значит, вам понадобится всего 3 ингредиента. Осколок ледяного сердца из глубин подземного лабиринта. Перо грозового сокола, обитающего на вершине ледяного пика. Уголь живого пламени из пещеры Саламандры. Записали?» Я ничего не записывал. Мне казалось, что он насмехается надо мной, и поэтому придумал этот рецепт. Но тут Боярышников повернул книгу ко мне и ткнул пальцем. «Если мне не верите, убедитесь сами. Это реальный рецепт, который придумал мой прадед. и которые не раз изготавливали при лечении больных. «Но ведь в этом нет смысла», — развел руками Сеня. «Бред какой-то, что за ледяное сердце? А пирог грозового сокола?» «Вот в этом-то и сложность задания», — улыбнулся он. «Александр Филатов, даю вам время ровно до завтра. Вы должны прийти ко мне с готовой настойкой или проиграете». Сияя, как начищенный бок самовара, Боярышников убрал книгу в портфель, махнул нам рукой и, насвистывая веселенькую мелодию, двинулся к выходу. «Даниил Ефремович, вы не прочли сам рецепт», — напомнил я ему. «Разберетесь как-нибудь», — бросил он через плечо и исчез за дверью. Мы с Сеней переглянулись. «Бред какой-то! Таких ингредиентов не существует!» — буркнул Сеня. «Это нечестно! Ты должен сейчас же догнать его и отказаться от пари!» «Этого не будет. Я никогда не отступаю. К тому же мы с тобой сами убедились, что он не выдумал это лечебное средство. Оно действительно записано в той древней книге, а значит, существовало». «Но это же полная ерунда!» Сплеснул он руками и прочел то, что успел записать на клочке бумаги. «Что еще за осколок ледяного сердца? А уголь живого пламени?» Я задумался. Прапрадед Боярышникова жил примерно 150 лет тому назад. Может, даже больше. В дневниках Филатовых я находил названия ингредиентов, которые сейчас называются по-другому. Либо предок Боярышникова таким образом пытался скрыть реальные ингредиенты, чтобы рецепт не украли, либо ингредиенты действительно по-другому назывались. «Что ты собираешься делать?» — вывел меня из раздумий Семен. «Поднимемся в библиотеку», — решительно заявил я и двинулся к двери. Но Сеня меня остановил. «Библиотека второй день закрыта. Говорят, хранитель уехал на какую-то научную конференцию». «Жаль. Придется действовать по-другому». «Что ты хочешь делать?» «Порой в дневниках Филатовых и поговорю с дедом. Может, удастся выяснить, что имел в виду прапрадед Боярышникова, когда составлял рецепт», — ответил я и двинулся к выходу. «Можно мне с тобой?» — Сеня поспешил следом. «Поехали», — кивнул я. Сеня снова восхищался, но на этот раз магическим куполом, который защищал наш особняк с территорией. «Я видел, что такими куполами закрыты какие-то имперские учреждения, но не знал, что вы пользуетесь такими же». Он провел рукой по упругой энергетической поверхности. «Вынужденная мера», — признался я. «А дождь и снег проникают сквозь него?» «Конечно, даже птица может залететь к нам во двор». «То это все контролирует служба безопасности», — ответил я и поднес свой амулет к куполу, в котором тут же появилась брешь. «Добро пожаловать». Мы зашли в дом и нашли деда в гостиной. Он сидел за небольшим столиком и составлял какой-то список. «Здравствуйте, Григорий Афанасьевич!» — поздоровался Семен и протянул ему руку. «Я жду не дождусь, когда начну на вас работать». «А, Семен, здорово!» Он взглянул на него поверх очков и пожал руку. «Мы уже заказали саженцы. На ближайших выходных начнем рассаживать». «О, отлично! Наконец-то!» Потер он руки и указал на кипу бумаг, что высилось рядом с ним. «Может, вам нужна помощь?» «Нет, я сам. Вот отбираю тех, кого поставлю работать в лабораторию». «Вы уже и лабораторию открываете?» Глаза Сени заблестели. «А для меня местечко найдется?» «Конечно, найдется. Но сначала академию закончи», — строго сказал дед. Сеня тяжело вздохнул и опустился на диван, а я подтянул стул и сел напротив старика Филатова. «Боярышников для меня задание придумал. Создать лекарство, но название ингредиентов странное. Может, ты знаешь?» «Что за ингредиенты?» — заинтересовался он. «Осколок ледяного сердца из глубин подземного лабиринта, перо грозового сокола, обитающего на вершине ледяного пика, уголь живого пламени из пещеры Саламандры», — по памяти пересказал я. «Бред какой-то! Осколки, перья! У него совсем крыша поехала. Может, ему намекнуть, что пора бы показаться психиатру?» — хмыкнул дед и вернулся к своему списку. «Этот рецепт написан в древней лекарской книге, поэтому он явно его не выдумал». Дед задумчиво посмотрел на меня. «Знаю я такие книги. Даже видел одну. Но ведь это полная бессмыслица. Я ни разу не слышал ни про один такой ингредиент». «А в филатовских дневниках не встречал?» — напряжение спросил я. Уж кто-кто, а он их почти наизусть помнил. «Нет, не встречал», — задумавшись на мгновение, ответил он. «Да и не может быть там такого бреда! Осколок ледяного сердца! Что это такое?» Мы все задумались. Я-то надеялся, что дед и дневники помогут. А теперь получается, что у меня даже зацепок нет. Неужели Боярышников победит, и мне придется до конца учебного года прислуживать ему? Нет, это слишком унизительно. Уж лучше приготовлю зелье, стирающее память, и просто отменю для него нашу договоренность. Единственным свидетелем был Сеня. А он, как мой друг, меня не выдаст. Я обдумывал эту идею не больше минуты и отринул ее. Великий алхимик Валериан никогда не сдается. В конце концов, у меня еще уйма времени на то, чтобы разобраться с этим. «Ты куда?» — спросил Сеня, когда я направился к двери. «Схожу в лабораторию, порой в дневниках». «Да нет там ничего подобного!» — терпеливо пояснил дед. «Ты думаешь, я бы не запомнил, если бы мне хоть раз попался на глаза такой странный ингредиент? Я просто не могу сидеть, сложа руки». «Ну, иди в свою лабораторию!» — махнул он рукой и повернулся к Сене. «А ты, Семен, не хочешь со мной сыграть партию в шахматы?» Сеня замер и принялся переводить взгляд с деда на меня и обратно. «Да, дилемма. С одной стороны друг, а с другой будущий работодатель. Оставайся в доме, мне все равно нужно подумать, а ты меня будешь отвлекать», — сказал я, чем и решил его дилемму. Кто бы решил мою? Я зашел в лабораторию, взял один из самых старых дневников и принялся перелистывать в надежде найти хотя бы зацепку. Перед глазами так и стояло самодовольное лицо Боярышникова. «Если он победит в нашем пари, я даже думать об этом не хотел. Ни за что». Перелистав дневник, я взялся за следующий, затем за еще один. Прошло 2 часа. Меня уже несколько раз звали к обеду, но я, как одержимый, не мог остановиться. Я должен найти ключ к этой загадке. Вдруг, когда на улице стемнело и за окном мелькнул один из охранников, которого сначала принял за призрак, я вспомнил про Нарантую. «Нарантуя, явись ко мне!» — мысленно велел я. Дух шаманки не заставил долго ждать, и вскоре передо мной появилась полупрозрачная фигура. «Зачем ты позвал меня?» «Мне нужно создать средство, но я не могу понять, что от меня требуется. Ты можешь мне помочь?» «Я шаманка, а не травница. Мое колдовство связано с душами умерших». Я шумом выдохнул, пытаясь скрыть раздражение. «Если завтра явлюсь в академию без лекарства, Боярышников наверняка при всех расскажет о нашем пари и будет шпынять, как пожа». «Но я могу позвать к тебе того, кто поможет», — добавила Нарантуя. «Зови», — воодушевился я. Призрак пропал, а я в нетерпении принялся прохаживаться между столов. Надежды на то, что какая-нибудь травница мне поможет, было совсем мало. Все-таки я больше склонялся к тому, что прапрадед Боярышникова просто спрятал настоящее название растений под вымышленные, чтобы никто не украл рецепт. Эх, надо было выпросить у препода книгу. Уверен, там была подсказка. В это время прямо передо мной появилась пожилая женщина в длинном льняном платье и с венком полевых цветов на голове. Она чуть поклонилась мне и упросительно уставилась своими зелеными глазами. На губах играла полуулыбка. Она вся была какая-то одухотворенная, что ли. «Ты травница?» — спросил я. Женщина еле заметно кивнула. «Я не уверен, что ты сможешь мне помочь, но стоит попробовать. Мне нужно понять, что за растение или минерал, хотя это может быть вообще глина или что-то типа того». Женщина продолжала смотреть на меня зелеными глазами и никак не реагировала. «Мне нужно приготовить лекарство из осколка ледяного сердца из глубин подземного лабиринта, пера грозового сокола, обитающего на вершине ледяного пика, и угля живого пламени из пещеры Саламандры. Ты знаешь, что это может значить?» Травница медленно кивнула, но с ответом не торопилась. «Подскажи мне», — попросил я. Травница начала медленно таять и просто исчезла. «Что за фигня? Кислота растворяет этих духов. Делают, что хотят, и ведь хрен накажешь». Я уже хотел позвать Наранту и отчитать ее за такую помощницу, но тут призрак травницы снова появился. На этот раз не с пустыми руками. «Это морозная синелистка», — послышался слабый голосок, и дух протянул мне лист, похожий на лист папоротника, но голубого цвета. «Она растет в холодных уголках северных ущелий и в ледяных горах. Именно за это она получила название «Осколок ледяного сердца». Я не мог учуять эфир, поэтому не знал, мог ли я где-нибудь сталкиваться с ним. А это Асока Синее Крыло. Она показала еще одно растение. На этот раз это были тонкие заостренные листья. Этот вид Асоки селится на вершинах, а когда дует ветер, она